Часть третья. Как понять свою компанию? Надо сделать хорошее что-то. Для кого? Для чего? Это может быть только работа. Для себя самого. Владимир Высоцкий. В этой части предпринята попытка рассмотреть те вопросы, с которыми чаще всего и обращаются к корпоративному консультанту. Как мотивировать сотрудников? Почему возник конфликт? Что делать со старой командой? Как справиться с кризисом в компании, как построить эффективный имидж, где найти подходящего зама. Конечно, к решению таких вопросов можно подойти по-разному. Один подход, назовем его системно-структурный, более традиционный для нашей деловой среды. Здесь первичными являются общие законы менеджмента, некие оптимальные модели внутреннего устройства компании. При этом человеческий фактор, собственно, индивидуально-психологические особенности людей, отодвигаются на второй план. Другой подход, назовем его персонологическим, заявлен в одном из заголовков. Чье лицо у нашей компании? Он активно и успешно применяется мной в работе со многими компаниями. Суть его в том, что при решении вопросов эффективного управления компанией в первую очередь важно учитывать психологию ее ключевых лиц. И тогда становится ясно, почему они построили организацию такой, какая она есть, почему они взаимодействуют друг с другом именно так, и, наконец, почему команда, состоящая из этих людей, сталкивается с таким типом проблем. Соответственно, я считаю, что руководитель, управляя компанией, воспроизводит в ней как свои плюсы, так и свои ограничения, как свои целевые установки, так и в какой-то мере даже свою семейную историю. Для иллюстрации представим себе две организации, работающие в одном секторе рынка с абсолютно одинаковыми структурами и равным количеством людей. В них есть и президент, и генеральный директор, и заместители по финансам, по маркетингу, по тому и по этому. Но компании эти будут абсолютно разные, с разной атмосферой, с разными проблемами и с разной эффективностью. Почему? Потому что все клеточки и кружочки их оргструктур будут заполнены абсолютно разными людьми. На практике от них и будут зависеть фундаментальные обстоятельства жизни этой компании. Вместе с тем, зачастую во главу угла ставятся именно системно-структурные аспекты, и потому что так учили. Многие руководители идут на поводу у этого подхода. Они, наступая на горло собственной песни и интуиции, пытаются запихнуть человеческое измерение в прокрустово ложе общесистемных закономерностей. И тогда определяющим становится вопрос «что?», а лишь потом кто. Главы этой части основаны на персонологическом подходе к процессам, происходящим в компании, при котором первичным является вопрос «кто?». Роль личности в истории — тема достаточно банальная, однако каждый может вспомнить о роли конкретной личности в истории реальной компании и совершенно под другим углом зрения посмотреть на эти, безусловно, важные квадратики, кружочки, треугольнички. —